Глава 12. Охранники стояли у дверей в камеру спокойно, как будто ничего не случилось. О том, что их подопечный умер, сигнала к ним не поступило, поэтому будут стоять у дверей камеры еще долго, чтобы не помешать важному разговору императора с главой клана. Возможное выпадение клинка из изнаночного металла манило проверить камеру на предмет того, что лежит сейчас рядом с императором. «Неоправданный риск», — вмешался в мои размышления писец. «Возможная выгода не стоит проблем, которые заполучишь, если вляпаешься. Если там клинок, его будет проще забрать из сокровищницы. Еще нужно срочно сообщить Шелагину, что реликвия теперь уже Ветевой». Его слова остудили почище ледяной воды, и я, осторожно выверяя каждый шаг, проделал обратный путь. Это ж надо так опростоволоситься. Теперь я был убежден, что если бы чуть поторопился, успел бы добраться до Живетевой. А так она сбросила метку и смылась, прихватив реликвию императора. Кстати, а как ей удалось вообще сбросить метку? Я решил не отвлекаться на расспросы, пока не покину тюрьму, а то заслушаюсь и влипну в одну из ловушек, которых на моем пути хватало. Насколько я понял, бегло изучив заклинания в ловушках, служащие данного заведения должны были иметь что-то типа жетона с контрольными плетениями, определяющими для ловушек своих. Наверное, моих навыков артефактора хватило бы для создания такого жетона, но это место не слишком подходило для экспериментов. Хотя, как ни странно, в такой ситуации руки чесались сделать и проверить. Писец сказал бы, что во мне проклюнулся артефактор. Дверь я открыл со всеми предосторожностями и вышел во двор. А смерть императора так и не зафиксировали, как и то, что одна из заключенных ушла порталом. Потратив время еще на ступеньки для преодолевания забора, я рванул к торговому центру, попутно вызванивая Шелагина-младшего. «Илья, что-то случилось?» — встревоженно спросил он. «Вы далеко уехали?» «Мы не уезжали. Я решил тебя подождать». «Это хорошо, потому что мне срочно нужно увидеться с князем». Одному Шелагину я решил ничего не рассказывать, только обоим. Заодно и мысли в порядок приведу. Вышел я к машине из торгового центра, как будто никуда из него и не уходил. Даже купил там футболку для прикрытия, в каком-то пафосном магазинчике, на табличке которого было написано, что в нашей стране они единственные, кто имеет лицензию на продажу товаров этой марки. В машине Шелагин сразу поставил защиту от прослушивания, чтобы меня расспросить. Пришлось его разочаровать, потому что в моих планах сейчас было переговорить с писцом. «Как же Ветева сбросила мою метку?» «Что значит «как»?» — вытаращило на меня глаза. «Если есть заклинание, позволяющее ставить метку, должны быть и заклинания, позволяющие сбросить чужую. В целительстве они изучаются даже раньше, чем в ДРД». «У меня два возражения. Первое, я ни разу не видел чужих меток и маяков. Второе, если же Ветева знала о метке, почему не сбросила раньше?» «Первое — это вообще не возражение», — уверенно бросил писец. «То, что ты не видел чужих меток, не означает, что их нет и что от них не умеют защищаться. А второе, здесь два варианта. Либо же Ветева хотела выйти на того, кто поставил метку, либо она о метке не знала и использовала заклинание из тех записок, что ты в последнее время перестал изучать. Там довольно понятная серия рисунков с меткой и ее исчезновением после применения. Простая предосторожность – сбросить возможную слежку». «Думаешь, просто перестраховалась?» «Без разницы, что я думаю. Главное, что думает Живетева», — скромно ответил писец. «И что делает?» «Почему защита тюрьмы не среагировала на портал?» «Наверное, не было нужного компонента в защите, или он за это время стал порченным», — предположил писец. «С блокираторами порталом не уйдешь. И, как я понял, они здесь вообще не в ходу. Даже император не пользуется». «Возможно, считаются опасной техникой, если вариант с ограничителем не сохранился. Предполагать можно было все, что угодно. Все равно, пока я не знал, как все обстоит на самом деле. Да и не слишком это было важно. Главное, что ко мне ни в один из домов нельзя проникнуть порталами. Там от такого проникновения стоит защита». «Скорее всего, уже Ветевой вообще артефакт, настроенный на определенное место. Разрушенный нынче питомник», — продолжил писец. «Другое дело, что даже если это так, ее там сейчас не поймать. Она шустрая, когда ей надо». «Сказал бы раньше, я бы попробовал ее там застать». Раздосадованно бросил я. «Ну, прости, только сейчас подумал, когда ты спросил. Без тени смущения признался писец. «Я, знаешь ли, не совсем самостоятелен, и направление размышлений зависит от тебя». «Извини, не подумал. Я воспринимаю тебя как полностью самостоятельную личность». «Увы, это не так». Писец печально вздохнул и исчез. С тем, что бесполезно сейчас перемещаться в бывший питомник, я был с ним согласен. За это время Живетева поменяла локацию, и где ее было ловить, непонятно. Разве что, когда она засветит реликвию. Почему я перестал чувствовать реликвию? Пространственный карман, изолирующий контейнер, уход наизнанку. Коротко пояснил писец, опять проявившись. Почувствуешь, когда Живетева начнет ею заниматься. Если, конечно, это случится не наизнанке. «Маловероятно», — возразил я. «Она не знает о такой возможности». «Уверен?» Пришлось признать, что нет. Потому что если враг не умеет открывать порталы, не факт, что он не пользуется уже открытыми. И не факт, что нет выхода на низкоуровневую изнанку с целительским домиком. До дворца мы доехали быстро, и оттуда я вызвонил Шелагина-старшего. «Павел Тимофеевич, мы стоим перед дворцом, и вы нам очень нужны». «Это срочно?» «Подозреваю, что если я выйду, обратно могу не попасть». «Это очень срочно. И куда хуже будет, если вы вскоре не сможете выйти, чем войти после нашего разговора». «Даже так? Беспалову забирать?» «Пока не торопитесь. Как только расскажу, будете решать. Но при рассказе она точно лишняя». «Хорошо, выхожу. Хотя не представляешь, насколько ты не вовремя». Он немного помолчал перед тем, как отключиться, давая мне возможность одуматься и сказать, что дело терпит. Но дело не терпело, поэтому я его не порадовал. Вышел Шелагин-старший минут через 10, весь озабоченный до нельзя. «Илья, надеюсь, ты действительно хочешь сообщить нечто важное, потому что мне надолго отлучаться нежелательно». Я дождался, пока Шелагин-младший к нам подойдет, потом поставил защиту от прослушивания и сообщил. Император умер, а Живетева удрала с реликвии. Хотел спросить, достаточно ли это серьезное известие, но не успел. Князь выдохнул. «Твою мать!» «Ты уверен?» — спросил княжич. Близко я не подходил, но слышал разговор. И в том, что император умер, уверен. Шелагин-старший оправился от потрясения и спросил вполне по-деловому. «Его убила Живетева?» «Нет, он умер после ее ухода через портал. Предположительно, не выдержало сердце». «Этого никто не знает», — заметил Шелагин-старший. «Все будут уверены, что императора убила Живетева. Это прекрасно решило бы все наши проблемы, не будь императорской реликвии у этой твари». «Добровольно она ее не отдаст. Она спит и видит, как усадить свою задницу на императорский трон». «Я понимаю», — князь нахмурился. «Жаль, что тебе не удалось с ней разобраться, но хорошо, что убила императора она». «Он сам умер», — напомнил я. «Илья, для всех Живетева убила императора, чтобы завладеть реликвией. И только так. Нужно сообщить наследнику. Опасно тянуть и опасно выкладывать на совете. Не уверен, что большинство будет не за старуху, она знатно всех запугала. Заодно выясню у наследника про приказ на наше устранение. Если есть, его отменят. Цесаревич вменяемый, в отличие от отца. Не буду желать мира праху последнего, гнида еще та. Значит так, дети мои. Возвращаетесь в замок и включаете режим максимальной защиты. Есть такой?» «Она и так на максимуме». «Убери допуск всех посторонних. Вообще всех. Чтобы даже я мог зайти только по твоему персональному разрешению». «Если что, в осаде сколько дней сможем просидеть?» «Бесконечно. Честно признал я. Только выбираться за продуктами придется». «Нужно попытаться закупить сейчас хотя бы на месяц. Отправь оптовый заказ». Распорядился Шелагин. «Значит так. Вы сейчас возвращаетесь в замок, отправляете ко мне Грекова и делаете заказ на продукты. Такой, чтобы нам хватило на месяц при осаде. Потому что сейчас такое начнется, что домой возвращаться нельзя». «Может, нам лучше съездить самим?» — предложил я. «Быстрее будет». Я незаметно бросил метку на князя. Слышать издалека, разумеется, не буду, но хотя бы окажусь в курсе перемещения эмоций. «Быстрее, но не безопаснее», — отрезал Шелагин-старший. «Делаете заказ и никакой самодеятельности, пока хоть что-то не прояснится». Он с шумом выдохнул воздух. «А я пойду к цесаревичу. Не хотелось бы быть дурным вестником, но выбора нет». «Беспалова», — уточнил Шелагин-младший. «Нам ее сейчас забрать?» «Подозрительно будет», — покрутил головой Шелагин-старший. «Нет, придется рискнуть и выбираться нам вместе. Я ее прикрою». Он развернулся и неторопливо направился обратно. Мы проследили, что его беспрепятственно пустили на территорию дворца, и только после этого поехали в город. Шелагин-младший использовал заклинание от прослушивания и спросил. «Как я понял, ты чувствуешь, где находится Живетева?» «Уже нет». Покрутил я головой. Она сбросила мою метку. «Я еще реликвию чувствовал, но она пока вне зоны моего доступа. Надеюсь, когда Живетева ее достанет, смогу сориентироваться». «И труп нужно будет утилизировать», — внес предложение писец. «Чтобы никто не знал о ее смерти. Эх, что тогда завертится?» Я с ним был согласен по утилизации, но не по той причине, что он озвучил. Все же со стороны такая победа будет выглядеть весьма сомнительной. Одно дело — победить Фадеева, и другое — старушку, прикидывающуюся дряхлой развалиной. Мало кто понимал, что Фадеев по сравнению с Живетевой как глюк по сравнению со взрослым волкодавом. Да и я от глюка недалеко ушел, если честно. Разве что бегать научился и кусаться. Из-под тишка. Потому что в честном бою я против Живетевой не выстою. А в нечестном... Останки нужно будет однозначно убирать. Прозвище «Победитель бабушек» заполучить не хотелось бы. Греков обнаружился в облюбованной гостиной, где что-то быстро настукивал на ноуте. Глюк дрых в обнимку с моим артефактом. Даже на мое появление в этот раз не отреагировал. Видно, мое изделие хорошо пропиталось моим запахом, поэтому щенку спокойно даже в чужой компании. «Что-то вы нерадостные», — отметил Греков наше появление. «Проблемы?» «Есть немного», — согласился я и поставил защиту от прослушки. Император умер, Живетева сбежала вместе с реликвией. «Что ж ты так неосторожно?» — возмутился Греков. «Ее первую надо было класть, и уже потом императора!» «Да я его и пальцем не тронул», — возмутился я. «Я к ним дойти не успел, как этот придурок снял с Живетевой блокираторы. Она рванула в портал вместе с реликвией, а он умер от избытка чувств». «От избытка чувств не умирают», — хмуро сказал Греков. «У него, похоже, сердце не выдержало. Точнее, не скажу, не видел. Там очень нехорошее место для того, чтобы удовлетворять любопытство. Князю мы сообщили, он приказал вам выдвигаться к дворцу и ждать его распоряжений». «С этого надо было начинать». Греков захлопнул ноут и подскочил с дивана. «А остальное рассказывать по дороге». Пришлось накрыть гостиную строительным туманом. «Это зачем?» «Затем, чтобы никто не видел, как я пространственный карман открываю. У меня там переговорное устройство лежит с общей базой», — ответил я, доставая знакомые нашлепки. «Могут использоваться даже когда один на изнанке, а второй наверху. Переговоры мысленные, но часто пользоваться не стоит, голова будет болеть». «О-о-о!» — радостно заявил Греков. «То, что надо!» «Использовать только при острой необходимости», — предупредил я. «Выдам на вас и князя». «А на меня?» — уточнил Шелагин. «На нас двоих тоже хватит». Я провел краткий инструктаж, снял туман, и Греков торопливо ушел на встречу с князем. Я его немного проводил, отвечая на уточняющие вопросы и задавая свои. «Чего Шелагин так переполошился?» — повторил мой вопрос Греков. «Илья, мозги включать надо. Сколько князей перейдут на сторону Живетьевой, если она перепочинит себе императорскую реликвию? Как думаешь?» «Не знаю. Вот так называемые губернаторы, скорее всего, полным составом ее поддержат, потому как ставились не без ее помощи». «Именно», — подтвердил Греков. «Те же Фадеевы переметнутся со скоростью света, особенно если их поманят собственной реликвией и, соответственно, княжеским титулом». В этом я не сомневался. Как и в том, что если Живетева сможет перенастроить императорскую реликвию, то у нее не будет проблемы с одной из тех, что сиротливо лежали в княжеской сокровищнице. Князья были недовольны уже тогда, когда речь зашла о том, что император под влиянием Живетевой. Вопили, что не хотят быть под ней. «Эх, Илья!» — Похлопал он меня по плечу. «Ты не представляешь, как много из тех, что были недовольны вчера. Завтра радостно приветствуют новую императрицу, если от нее будет зависеть, отрубится его реликвия или нет. Сечешь?» «Секу». «Реликвию нужно срочно изымать, пока Живетева не перепочинила. Желательно с трупа». «Труп сейчас дело чревато. После смерти Живетевой реликвия может не выпасть, тогда мы ее найдем только случайно». «Так я и говорю. Сначала реликвия, потом труп. Но чувствую, если найти Живетеву быстро не выйдет, труп смогу сделать и я, если ты дашь на время свой клинок. У меня точно рука не дрогнет, и мучиться сомнениями не буду». «Я не мучился сомнениями, я не дошел. Не успел просто». «Ладно, замнем», — сказал Греков, потому что мы были уже у княжеской машины, которая должна была отвезти его на встречу с начальством. «Идеальных операций не бывает. Для твоего возраста ты действуешь суперэффективно. Задачи решаются. Половина противников устранилась, пусть еще до твоего вмешательства, но устранилась. И если Живетева опасна своими умениями и связями, то император был опасен своей властью. Так что даже не скажу, кто для нас был хуже. Так что прекрасный результат. Вот если бы эта тварь еще реликвию не сперла». Он махнул рукой и попрощался. Я ему не стал напоминать, что результат от меня не зависел вовсе, а то, что от меня зависело, метка, внезапно перестала работать. Хорошо хоть только Живетевская. Метку Шелагина-старшего я отслеживал, и очень похоже, что там пока все шло по плану. Никаких дополнительных отрицательных эмоций, кроме вынесенных из нашего недавнего разговора, я не наблюдал. Правда, у меня не было уверенности, что беседа с цесаревичем уже состоялась, хотя князь сейчас находится не в месте, где проходил княжеский совет. «Осталось продукты заказать», — напомнил Шелагин. «Здесь только один стазисный ларь, зато устройств для охлаждения и заморозки хватает», — предупредил я. «И все равно за месяц в холодильнике свежим не останется ничего». «Вообще имеет ли смысл делать запасы при условии, что можно через 15 минут оказаться в нашем княжестве и купить там все, что нужно?» «А если там тоже обложат?» «Лучше сделать запасы, отец не просто так приказал». Поэтому следующие полчаса мы провели, отправляя заказы сразу в несколько магазинов с доставкой, рассчитывая, что если хотя бы один привезет вовремя, то мы уже получим достаточный запас продуктов.